Глава 17. Бессмертный, что ли? В общежитие мы вернулись под утро, как в школьных сочинениях, усталые, но счастливые. И я уже хотел проводить девушек до комнаты, но Гена с Женей настояли на сепарации. Если по-русски, решили занять какую-нибудь из комнат вдвоем. «Ну что с вами делать, золотые рыбки?» И мы с Аней, пожав плечами, пошли в нашу с Генкой комнатушку, где я положил усталую девушку на Генкину постель, а сам сел напротив и, направив настольную лампу в пол, взял гитару, взял старый шерстяной носок и, обрезав ему нос, натянул на гриф, положив самоучитель перед собой. Я улыбнулся сам себе, вспомнив, как наматывал трансформатор по ночам, чтобы получить навык. А теперь вот добрался до струнного инструмента. Планирую его освоить для борьбы со скукой и для переключения сознания на совершенно другую работу. Иначе гормоны съедят разум. И я не спеша принялся зажимать левой рукой аккорды, а правой аккуратно водить по приглушенным шерстью струнам. Моя игра, а если правильнее бренчание, закольцевалось вокруг трех простых зажатий на первых трех ладах — АМ, ДМ, ЕМ. Однако плох тот солдат, что не хочет стать генералом, и, конечно же, устав от трех блатных, я начал пытаться ставить и сложные аккорды. Есть такое зажатие струн на гитаре, которое называется барре. Головная боль всех начинающих, когда указательный палец зажимает сразу все струны. Барре — вещь тяжелая, и если убрать мой носок со струн, то зажатие будет неплотным, то есть струны будут дребезжать, а сам аккорд станет выдавать уродский звук. Против меня то, что я впервые в этой жизни держу гитару. За меня то, что я борец, и пальцы у меня сильные. Лучшим идентификатором того, что бареха взята правильно, будет чистый звук. «У меня гитара не настроена», — подумалось мне. «Надо будет сходить в музыкальный магазин за камертоном или прям там и настроить у умельцев». «Это хорошо в будущем, есть электронные камертоны. Ты ударил по струне, получил звук, а он тебе такой: братуха-борцуха, подкрути колок, низковато звучит». Тут же в счастливом 83-м таких штук нет, и настройка гитары — дело тонкое, требует музыкального слуха. Интересно, Медведеву Саши на ухо медведь не наступил? Робкий стук в дверь заставил меня отложить гитару. Взглянув на спящую Анну, я встал и подошел открывать. А на пороге стояли мои миньоны добра — Олег Караськов из 318-й и Жилин Егор из 319-й. «Сейчас!» — кивнул я им и, надев тапочки, вышел в коридор, закрыв за собой дверь. «Это...» — проговорил Егор. «Завтра у нас суд чести на комсомольском собрании в актовом зале технаря». «И?» — широко улыбнулся я. «И нас комсомола попрут», — добавил Олег. «А чё, пацаны, зарплаты не хватало, чтобы куриц в магазине купить?» — спросил я, улыбаясь. «Ты же сам их крал», — возразил Олег и тут же получил поджопник правой ногой. Его подкосило, но он схватился за стену, тихо застонав. «Не пойман, не курократ, курокрады», — парировал я. «Короче, если нас из технаря попрут, то всей твоей команде добра конец», — опасливо посмотрел на меня Егор, видя страдания Олега. «Мы столько хорошего за это время уже сделали», — проскулил Олег. «От меня-то что хотите, курокрады-шантажисты?» — спросил я. «Время назад отматывать я не умею, а то, что с комсомола попрут, может, оно и к лучшему. Может, и не нужен вам в будущем никакой комсомол. Свою птицефабрику откроете, чтобы у самих себя не красть. «Поручись за нас на суде чести, а?» — попросил Егор. «Чего вдруг? Вы меня в известность не ставили о ваших делишках. Это ж надо додуматься, куриные ножки по телу на медную проволоку развешивать. Потом же и тело в курице, и курица шерстью. Явно это не первый раз случилось, да?» «Первый», — выдал Олег. «Свести мне в уши», — усмехнулся я. «Честный комсомольское первый», — дополнил Егор. «Слово пацана еще дайте», — улыбнулся я, — «дуралеи». «Только твое ходатайство и поручительство нас спасет от отчислений стихнаря. А меня отец убьет, если узнает, что отчислили». Наконец встал Олег на обе ноги, чуть поджимая ту, по которой прилетел поджопник. «То, что команда добра больше не сможет людям помогать, это, конечно, плохо. А не вывалить ли мне на этом самом суде чести вашей аппликации?» — спросил я, и в их глазах появился реальный ужас. — Саш, ну поручись за нас! Ты же герой для них, а мы для тебя все сделаем! — буквально в молельном жесте застыл Егор. Я отвернулся, вздохнув. Возможно, надо было сразу всех их сдать. — Суд завтра? — спросил я. «В 14:00!» — хором произнесли курокрады. «До этого времени я буду думать, что с вами делать и помогать ли вам в этот ваш последний раз. Но если я решу вам помочь, то вы у меня официально в рабовладельческий строй попадаете. С рукоприкладством, без всякого скулежа, с возможностью перепродажи вас с пачки вашего компромата кому угодно. Согласны? А раньше без рукоприкладства было?» Удивился Егор и тоже получил поджопник, оседая на подкосившейся ноге и держась за стенку. «Все-таки сдать вас всем, да?» — уточнил я. «Не надо, мы будем все делать», — быстро выдал Олег. «Пока тогда. До сегодня», — отмахнулся я, возвращаясь в комнату к гитаре и Ане, двум девушкам, которые были несказанно приятнее этих двоих, хотя и не настроены пока на мой лад. «Чего дуракам не хватало? Я же их не тиранил, никаких унизительных заданий, исключительно общественно важные». И, присев на кровать, я еще раз взял фанерную фигуру в руки, вновь выставляя аккорды и проводя пальцами по заблокированным носком струнам. F, A, M, F, D, M. Осознавая, что еще миллион лет пройдет, пока я научусь играть что-либо стоящее. Я проснулся от объятий и поцелуя в шею, а ее запах — заставил меня улыбнуться, вытаскивая из сна без сновидений, как бывает, когда сильно устаешь. «Саш, уже 12 дня», — прошептала мне Анна. 12 часов счастливого выходного дня с тобой», — прошептал я, прикасаясь губами к маленькой раковине ее аккуратного уха. «Я приготовила тебе какао и бутерброды с маслом, а мне пора бежать». Она не договорила, я обнял ее своими руками за грибуками и словно плюшевую игрушку покачал на груди. «Ой!» — охнула она, натыкаясь на утреннюю твердость моей мужской части. И чтобы не пугать девушку, я отпустил ее, видя, как ее лицо наливается краской. Для себя решив, что не буду скрывать своего естества от своей будущей избранницы на всю эту жизнь. Пускай нас разделяло тонкое одеяло, пусть морально готовится, чтобы, когда она решит, что мы уже можем, у нее уже был, как у пятачка в мультике про Винни-Пуха, и любимый размер, и предполагаемый любимый цвет. «Спасибо за завтрак, пускай сейчас уже почти обед. Какие планы на день?» — спросил я, приняв сидячую позу сбоку от нее на постели. «Схожу, Женю с Генкой разбужу, и, наверное, побегаем на старте», — ответила она. «Будет кто клеить, скажи, что ты с медведем», — улыбнулся я, вспоминая предупреждение Армена. «Да я знаю, я уже так говорю», — ответила Аня, смущаясь. «Когда это?» — насторожившись, спросил я. «Да так, один дурачок предлагал погулять», — отмахнулась моя девушка. «Кто?» — улыбаясь, спросил я. «Да Вова из 524-й». Без задней мысли выдала она имя первого в моей тетради смерти. «Ты ему сказала, что ты со мной?» — еще раз уточнил я. «Да», — кивнула Аня. «А он?» — продолжил улыбаться я, хотя ощущал, как волна возмущения поднимается в районе солнечного сплетения, готовая накрыть, словно цунами, мой разум. «Сказал, что тебя знает, и ему плевать, и...» Она улыбнулась, словно за этим следовало что-то смешное, «и что я все равно его буду, хочу я того или нет». «Это он пошутил, Рыжик. Уверен, что больше он тебя не побеспокоит», — убедил я Аню. «Ты только не ходи к нему. Он в студсовете и в комсомоле на хорошем счету», — заволновалась она. «Я же говорю, что пошутил он. А если пошутил, то зачем ходить? Это он к тебе подкатил, потому что думал, что мы не вместе. А теперь мы снова вместе, и он больше не будет», — на одном дыхании сказал я, как можно дружелюбнее. «Интересно, кто у нас слухи по общаге быстрее ветра распространяет? Может, стоит все-таки скрутить соски Армена в разные стороны?» «Ты не сказал, какие у тебя планы на вечер и вообще на день?» — улыбчиво перевела тему Аня. «Сначала на суд чести к двум дуракам, потом на тренировку Кузьмичу зайду, а вечером в цех наматывать». «Тогда до ночи», — улыбнулась она. «До ночи», — кивнул я, и, попрощавшись поцелуем, Анна упорхнула из моей комнаты. Я начал глубоко дышать, очень глубоко, диафрагмально, надувая живот. «Давай же, тело, это не угроза жизни, это не бой, это всего лишь какой-то остолоп включил альфа-самца. Дыши, тело, дыши. Нервная система, успокаивайся. Не дай сигма-бою телепортироваться на пятый этаж в трусах, прямо с торчащим достоинством, чтобы постучать в 524-ю комнату, где живет Вова. Вова Маклауд из клана Маклаудов, родившийся 400 лет назад в горах Шотландии и забывший на старости лет, что за подкаты к чужим девушкам могут голову снести, как в еще не вышедшем фильме «Горец». Какао было без сахара. Аня знала, что я его не ем. Удивлялась и не добавляла ни в какую мою еду. Пара кусков хлеба и сыр с маслом зашли как родные. Предбоевой тремор начал слегка отпускать, и я встал, надел часы, а следом спортивный костюм, и пошел. Куда? В горы Шотландии. По лестнице я взбежал, словно ветер. Быстро пойдя по коридору и, найдя 524-ю комнату, толкнул дверь. Но она оказалась закрытой, и я требовательно забарабанил в дверное полотно. «Здоров, медведь!» — окликнули меня со стороны, и я обернулся резко, словно от этого зависела моя жизнь. Из соседней комнаты выглядывал невысокий, мордатый, черноволосый паренек. Я знал его, он учился на курсе старше. «Привет!» — бросил я и постучался в дверь еще раз. «Слушай, я ночью видел, что ты у Армена гитару взял», — продолжал общаться со мной парень. «Взял, моя теперь», — выдохнул я, еще раз постучав. Дверь упорно не открывали, и, прислонив ухо к дверному полотну, я прислушался. Вроде тишина. Короче, говорят, у тебя память отбила. Я Саша, тоже Саша, кстати, не унимался черноволосый. Саш, что тебе надо, Саш? Спросил я, поворачиваясь к Саше. Вижу, тебе не до меня, да? Видно, дело у тебя к Вове срочное. Тренируетесь карате вместе? Спросил он. Карате? Не понял я. Ну, я слышал, что ты хорошо дерешься. Вова тоже, и Вова на карате ходит. И сейчас там. У него летние тренировки 2 раза в день. Меня звал, но я не про спорт, — начал рассказывать мне Саша. «Что ж ты молчал?» — мелькнуло у меня. «Братух, я очень хочу к Вове на карате. Знаешь, где у них зал? Он просто без меня ушел сегодня», — начал я придумывать на ходу. «Знаю, конечно. Слушай, но я по другому поводу», — продолжил Саша. И я понял, что пока он не скажет, по какому не отстанет. «Валяй!» — выдохнул я, сжав кулаки, стараясь глубоко дышать и никак не выказывать своей агрессии. Тем более человек тут вообще ни при чем. «Я в детской школе искусств имени Силина на барабанах играю. Может, виа замутим?» — выпалил Саша. «Вот это поворот! В группу меня после первого дня с гитарой еще не звали». «Силен это сильно», — выдохнул я. «Давай замутим, только я тренировками занят и только начинаю гитару осваивать, а по вечерам в цехе». «Лето же, можно днем репетировать», — нашел лазейку в моих возражениях Саша. «А у вас в школе есть, кто гитару сможет настроить?» — спросил я, помня звук Степиной гитары. «Спрашиваешь», — широко улыбнулся Саша. «Настроят и играть научат». «Отлично. Тогда скажи, где зал каратистов? Я Вове сообщу, что я больше не каратист, а теперь с тобой виа, и завтра начинаем играть. Идет?» «Идет. Улица Победы, 18, второй вход в подвал», — на радостях сообщил Саша. На его лице виднелась широкая улыбка с кривыми, но белыми зубами. Чем-то он мне напоминал бобра. А бобры, как известно, добры, лишь всякие козлы типа Вовы злы. «Заметано!» — крикнул я и побежал по лестнице. «Эй, я там всегда в каморке, что за актовым залом. Скажи к Саше Щелкину, и меня отшельником зовут». Донеслось до меня, едва догнав мои уши, ведь летел я по ощущениям капец как быстро. «Пофигу мне, как тебя зовут, пока я не познал все приемы карате», — бросил мой утопаемый в гормонах разум. Однако я все-таки заскочил в комнату и схватил сумку с простреленной дзюдогой. Я оказался напротив здания по указанному адресу очень быстро и бодро пошел к подвалу. Спустившись по выщербленной лестнице, я открыл скрипучую дверь, и в мои уши сразу же донеслось непривычно дружное «Кия». Я вошел в зал, переполненный людьми, детьми и взрослыми. Все стояли в ровных шеренгах по 8 человек в ряду, а рядов я насчитал 11. Целая армия в черных и белых кимоно с разноцветными поясами. В первом и втором ряду были ребята с черными и коричневыми поясами. На полу аккуратно постелен ровный свеженький пол. На правой стене висел какой-то мужчина азиатской внешности, видимо, основатель стиля. У главной стены ко мне спиной шел вдоль первого ряда мужчина в белом кимоно и черном поясе с бамбуковой палкой в руке. И среди всех этих замерших в стойке на прямых ногах с выставленным вперед кулаком я увидел знакомое для меня лицо. С черным поясом в первом ряду стоял Игорь Смирнов. «Блин, зачем тебе, КГБисту, карате?» «Но для меня это плохо. Придется руководствоваться этикой и этикетом». Тем временем мужчина руководивший секцией, повернулся ко мне так, что я смог видеть золотые иероглифы на его поясе. Добрая сотня людей, взрослых и не очень, смотрела на меня озадаченно и удивленно, и лишь Игорь Смирнов, товарищ капитан, с интересом. И я, встав по стойке смирно и приложив ладони к бедрам, сделал поклон залу. «Ос!» — выдохнул я звучно. «Я не беру больше учеников», — хмуро посмотрел на меня тренер, «тем более тех, кто опаздывает». «Я не учиться, я показать свое мастерство», — проговорил я и снова поклонился. В каком-то глупеньком фильме я видел, что так говорили люди, которые ходили в Японии и Китае по бойцовским залам. И смех, словно я сказал какую-то глупость, донесся до моих ушей. Я, конечно, и правда сказал глупость, но диалог я построил уже по-моему. «Тренер, можно я?» — поднял руку парень с черным поясом в первом ряду, очень крепкие, очень сильные, шеи толще, чем у кабана, старше меня. Видно, что прошел армию и побывал не в одной драке по какому-нибудь армейскому рукопашному бою и каким-то лесом забрел сюда, в секцию карате. «Погоди, Слав, парень просто перегрелся на солнце», — улыбнулся тренер. «Ты с характером, да, но этот финт не пройдет. У меня все битком. Возможно, кто-нибудь из моих учеников будет тебя тренировать, и, может быть, через год ты сможешь наравне драться с желтым поясом». Мой взгляд скользнул по ученикам в поисках знакомых лиц, и я его нашел. В пятом ряду, в белом кимоно с красным поясом, стоял Володя. «Ос, тренер, я могу прямо сейчас доказать, что я достоин красного, и с вашего разрешения дам бой любому на ваш выбор или всем красным поясам по очереди», — произнес я, снова поклонившись под вторую волну смеха. «Пусть видят, что я чту традиции, особенно товарищ капитан». «Выбирай любого, и если ты его победишь, то заберешь его пояс и сможешь тренироваться у меня вместо него». «А он пойдет в младшую группу», — улыбнулся тренер, совершенно уверенный в любом из своих учеников. И, отвесив еще один поклон, я указал пальцем на Вову. Видя, как бледнеют его щеки, видя, как расширяются его зрачки. А в голове заиграла песня «Принцы вселенной» группы Queen. На английском, конечно, но мой разум уже переводил ее. «Я бессмертный, я голубых кровей, да-да. У меня нет соперников, нет у меня равных. Возьмите меня в ваше будущее».